«Товарищ полковник, я его сейчас позову», — сказал Пискарев и убежал в темноту подземелья. Командир части задрал голову к небу и, вытянув руки к облакам, закричал, да так громко, словно хотел докричаться до небес. «Господи, за что мне все это? Чего это с ним?» — тихо спросил Макаров. «С крыши упав», — ответил Прутко. «С какой крыши?» — не понял Стас. «Рехнулся, значит», — ответил я. «Из-за чего?» — Чесноускас задал такой вопрос, будто мы знали на него ответ. «Я и сам не понял, чего товарищ Вещагин так испугался. Ко мне подошел водитель буровой машины. Ну что, боец, тебе моя гражданская одежда помогла?» «Ну не так, чтобы помогла. Да, по правде сказать, ваша одежда мне не пригодилась, но все равно за нее спасибо». «Ну, не пригодилась, так не пригодилась. Давай меняться». Мы переоделись. Я быстро накинул бронежилет и напялил каску. Но чего испугался товарищ офицер, если летающий диск мы легко сбили из гранатометов? Такая же легкопробиваемая техника, как и немецкие танки. Вывод один. Гранатомет – это идеальное оружие. Два танка в тоннель. Срочно! Закричал товарищ Вещагин, опустив руки и повернувшись к мехколонне. Стрелять на поражение по всем движущимся машинам и солдатам, которые войдут и въедут в тоннель. Трем танкам перестроиться и направить стволы в подземный ход. Остальным танкам расположиться полукольцом, направив стволы на выход из тоннеля. Бронетранспортерам тоже расположиться полукольцом за танками на расстоянии 50 метров и тоже направить стволы на тоннель. Землеройные машины быстро отсюда убрать. И в танках, и в бронетранспортерах зарядить стволы. Экипажи бронемашины начали быстро выполнить приказ командира. «Дело очень серьезное», – прошептал Макаров. «Пойду, еще гранатометов поищу». «Как поищешь?» «Как грибы в лесу», – спросил Хватов. «Поспрашиваю кого-нибудь, где достать их, например, у товарища майора спрошу». «Я услышал, что в тоннеле начали стрелять танки. Товарищ Дынский с подчиненными и Пискарев к нам не вышли. Погибли, попали в плен, ранены, отступили в неизвестном направлении. Товарищи красноармейцы, занимайте позиции за тремя танками первой линии обороны», — громко скомандовал товарищ полковник. «Остальные солдаты разделитесь на две группы и займите оборону за танками второй линии обороны и за бронетранспортерами третьей линии обороны. Быстрее! Вместо автоматов по пехоте используйте гранатометы. В 131 и 66 их много». Бойцы побежали к грузовикам. «Мы не на первой линии, а на второй», — сказал Альберт. «Первая линия обороны сражается в тоннеле. Два наших танка закрыли проход, и немцы сюда не проедут. А пехоту мы перестреляем из автоматов. Но почему товарищ Вещагин сказал, что вместо автоматов нужно стрелять из гранатометов? Мы же неплохо валили фашистов из автоматов, а почему сейчас их нельзя использовать?» «Ничего не понял. Опять мы на переднем крае», — тяжело вздохнул Хватов. «Здешние офицеры считают нас пушечным мясом. Обидно. И как это еще нас в тоннель не направили занять оборону за двумя танками?» «Ничего тут обидного нет», — парировал я. «У нас есть опыт ведения боевых действий, а бойцы из 21 века еще не обстрелянные. И убить человека, даже пусть этот человек является врагом, нам легче потому, что привычнее. А те салаги пока будут думать, стрелять по фашистской пехоте или не стрелять, сами могут погибнуть. А глядя на нас, никаких сомнений у них не возникнет». «Вопросы есть?» Все молчали. «Вопросов нет. Так что, товарищи комсомольцы-красноармейцы, смотрите в оба и вовремя нажимайте на спусковые крючки». Подошел Макаров, обвешанный гранатометами. «Ребята, разбирайте оружие. Я сейчас еще принесу. Там есть ящики со снарядами для гранатометов». Я залез на танк и за его башней пристроился с пятью гранатометами и автоматом. А правильно ли я сделал, что спрятался за башней, а не за гусеницей, как Хватов и Прутко? Чесноукас залез под танк. Эта позиция мне показалась наиболее удачной, но лежа из гранатомета стрелять почти невозможно. Осколки не смогут достать Альберта, а вот от автоматной или пулеметной очереди не спрячешься. А меня подстрелить из стрелкового оружия не так-то легко, а пехотинцы гранаты до танков не докинут. Я смотрел в темноту тоннеля. Сидеть на броне было прохладно. «А что вы хотели?» Лето заканчивалось. Солнышко пряталось за облаками. Как бы дождь не пошел, и если пойдет, то с точки зрения защиты от дождя позиция Чесноускаса наиболее выгодная. Плохо, что тоннель не просматривался насквозь, а то можно было бы увидеть, что творится на другом выходе подземного хода. Да и танки почему-то перестали стрелять. Почему? Я не слышал, чтобы их подбили. Может, их подожгли. Если это так, то можно немного отдохнуть, пить хочется. И только я открыл фляжку, как услышал из тоннеля шум, напоминающий топот, но не быстрый, как лошади скачут, а как будто кто-то медленно шел, но этих кто-то было много. Я посмотрел на товарища полковника, тот оживленно разговаривал по своей маленькой рации. Я снова повернулся к тоннелю, из него выходили, люди не люди, а не поймешь кто. По фигурам напоминали людей, но головы были не то, что звериными, а какими-то странными. И двигались эти существа как ходячие механизмы, а вооружены каким-то непонятным автоматом. Почему непонятным? Да потому что оружие такой конструкции я тоже никогда не видел. «Огонь!» – закричал командир части. «Огонь! Огонь!» Я забыл, что когда стреляют из пушек, надо открывать рот, чтобы не оглушили. Поэтому уже после выстрелов трех танков я открыл рот. Но было поздно, мне заложило уши, я зажал их ладонями, но смотрел, как одни наступающие противники разлетались на куски от прямого попадания в них, а других врагов, которые не были похожи на фашистских солдат, взрывной волной тоже разметало по разным сторонам. Кто-то из моих однополчан выпустил, по атакующим, два гранатометных выстрела, кто-то стрелял из автоматов. Я почувствовал сильную головную боль и, сняв каску, обхватил голову руками в районе мозга. Почему очень громкие звуки так болезненно подействовали на мою репу? Мой танк выстрелил еще раз. Я слез на землю и, все так же держась за голову, пошел, пошатываясь, ко второй линии обороны. Потом направился к третьей линии. Меня никто не остановил и не назвал дезертиром. Такое отношение мне понравилось. Да, такое отношение украшает человека. Что с тобой? Подскочил ко мне товарищ полковник, оглушило сильно. «Где твое оружие?» «Там, на танке осталось». Я повернулся и стал возвращаться к бронемашине, но заметил, что какой-то тонкий луч из тоннеля быстро срезал башню танка по горизонтали. Но башня была срезана не под основание, а под ствол, который, потянув за собой срезанную часть башни, уткнулся в землю. Я остановился, обернулся к командиру части и крикнул: «Товарищ полковник, как вообще такое может быть? Мы вляпались. Мы очень здорово вляпались. Мы не сможем противостоять этому противнику. Тоннель надо срочно замуровать и засыпать. Но бетону нужно какое-то время, чтобы схватиться. Но этого времени у нас нет. И что делать дальше, не знаю. Генералы обещали подогнать черные акулы. Но я думаю, что эффекта от их ракет будет мало». Два танка продолжали стрелять в подземный ход, а из поврежденного вылез экипаж и побежал в нашу сторону. «Товарищ полковник», — закричал один танкист, — «там не немцы, там...» «Да я все понял», — перебил командир части. «Там венгры или итальянцы?» — спросил я. «Какие венгры?» — ответил танкист. «Там инопланетяне, роботы». Слово «робот» я слышал впервые, а может и раньше слышал, но забыл о нем. А вот слово «инопланетяне» хоть и не было мне знакомо, но нетрудно было догадаться, о ком речь. «Какие инопланетяне?» — не понял я. «Лунатики, что ли?» — я усмехнулся. «Придумают же, инопланетяне напали. Да откуда же им здесь появиться?» То, у страха глаза велики, увидели танкисты фашистов в бронежилетах и новой форме, вот и испугались. У немцев оружие новое, вот это беда. «Лунатики – это те, которые ходят во сне», – пояснил товарищ Вещагин. «Сонными ходит, туда, сюда, даже по крышам бродит. А эти наши противники с другой галактики прилетали». «С другой галактики?» Я сделал вид, будто поверил офицеру. «Это какая же у самолета должна быть скорость, чтобы прилететь с другой галактики? Интересно, а как она называется и где находится?» «Они не на самолете прилетели, а на летающей тарелке, которую вы каким-то чудом умудрились сбить из гранатометов. И как инопланетяне могли подпустить вас с оружием так близко к себе?» «Получилось так, что я отвлек их внимание, и они не заметили угрозы с тыла. Товарищ полковник, я не могу понять, если мы расширяли тоннель в 20 век, то как попали, а в какой век мы попали?» «Не знаю, скорее всего мы попали в будущее. Находясь у вас, я и так в будущем». «Значит, вы ходили в свое двойное будущее, может, в 22 век, или даже в 23-й, стреляйте». «Ну, стреляйте же, товарищ Вещагин», — побежал к первой линии обороны. «ХМ, я был в 22 веке, землю захватили какие-то инопланетяне». «Стоп, я не видел в городе разрушений, а на автобусную остановку спокойно шли обычные люди, а не те, которые выходили из тоннеля. Но может, эти инопланетяне наши друзья, а мы по ним из гранатометов и танков. Но виноват в этом я, мне и расхлебывать». «Зачем?» — я крикнул хлопцам. по вражескому вертолету огонь. Я так крикнул потому, что подумал, что в летающем диске находились фашисты. А почему я так подумал? Ответ один, только от незнания ситуации. Из люка танка первой линии обороны высунулся танкист и крикнул: «Товарищ полковник, снаряды закончились. Экипажи других танков перенесите по 4 осколочных снаряда на первую линию обороны», — приказал командир части, но было поздно. Тонкий луч из тоннеля также аккуратно срезал под стволы башни двух танков первой линии обороны. «Них лазерное оружие», — закричал товарищ Вещагин. «Снаряды несите обратно в свои танки и заряжайте, заряжайте». Танкисты второй линии обороны развернулись на 180 градусов и со снарядами побежали к своим танкам. «Дорога каждая секунда», — подумал я, — «а танкисты пока влезут в свои бронема, шины, пока зарядят пушки, да пока прицелятся, сколько времени пройдет». Из поврежденных танков никто не вылез. Чесноускас не стрелял. Другие красноармейцы замерли как статуи и никак не реагировали на происходящее событие. Что с ними произошло? Не ранены, не убиты, они шевелились. Макаров стрелял с колена, да так и замер, положив пустой гранатомет на землю. Я почувствовал себя лучше и поэтому решил действовать незамедлительно. Я побежал к своему танку, быстро вскарабкался на него и пустил в ход все гранатометы, которые у меня были. Спрыгнул позади танка на землю, схватил у Макарова гранатомет и выпустил гранату в темноту тоннеля. Потом дал хорошего пинка Стасу. «Не спи, замерзнешь». Макаров завалился на бок, не меняя позы. «Что это с ним? Парализовало его, что ли?» Ко мне подскочил боец 21 века. «Чё за дела, брат?» «Да вот Стас какой-то заторможенный и другие мои однополчане как загипнотизированные». Макаров лежал, не шевелясь, медленно дышал и смотрел в одну точку, редко мигая. «Зови своих», — сказал я, — «пусть отнесут моих хлопцев за третью линию обороны». Все гранатометы, какие только были возле испорченных танков, я разрядил по тоннелю. Хоть и не видно было, наступали на нас или противник залег, но, на всякий случай, я в течение нескольких секунд сдерживал вражескую атаку. Потом, пригнувшись, подбежал к убитым атакующим, схватил одного за металлическую руку и потянул за собой к товарищу Верещагину, который с тремя генералами находился за второй линией обороны. «Ну, товарищ солдат, ты герой». Один товарищ генерал похлопал по моему плечу и пожал мне руку. «Этот что ли, инопланетянин?» «Не могу знать, товарищ генерал-лейтенант. Я их никогда раньше не видел, даже во сне». Командир части склонился над убитым. «Руки и ноги металлические». «Ага, нога переломана. Вместо колена – шарнир. Осколок пробил груди». Офицер заглянул в отверстие. «Что-то там замкнул, и поэтому робот сгорел. Может, какая плата перегорела?» «Но...» Товарищ полковник снял каску с головы инопланетянина и потрогал его лицо. «Похоже, что это... не может быть. Это биоробот». «Как биоробот?» — спросил один из товарищей генералов. «Слово биоробот я тоже слышал впервые и, естественно, не знал, что оно означает. И если командир части знал, что такое биоробот, то почему удивился, увидев вблизи это существо? Думал, что биороботы – это выдумка фантастов», — проговорил не то растерянно, не то задумчиво товарищ генерал-лейтенант. «Сына офицера моего тезки не было. Вероятно, он находился рядом с раненым Антоном». «Это что?» — продолжал товарищ генерал-лейтенант. «Бластер, что ли?» Я не понял, на что кивнул товарищ генерал-лейтенант, потому что слово «бластер» раньше никогда не слышал, а товарищ Вещагин сразу понял, в чем речь. Он взял оружие противника, внимательно его оглядел и ответил: «Похоже на то. И вот эти штуки легко режут броню. Не завидую я нашим потомкам. Да это же просто гиперболоид инженера Гарина, но только небольшого размера», — сказал товарищ генерал с одной звездочкой на погоне. «Этот военный, наверное, генерал-майор. А об этом инженере Гарине и его гиперболоиде я что-то слышал, но что именно, не помню. Но что-то о Гарине рассказывали, это точно. Бойцы из 21 века без проблем перенесли моих однополчан и таких же заторможенных танкистов из двух поврежденных танков за третью линию обороны. Соберите все оружие у противника», — крикнул товарищ полковник нашим пехотинцам, — «принесите сюда их два трупа». Бойцы побежали выполнять приказание, а я услышал какой-то непонятный звук. Я обернулся и увидел странные самолеты. Два огромных винта над кабиной вращались в разные стороны, а на хвосте этого летательного аппарата располагался маленький пропеллер. «Ура, вертолеты летят», — закричал кто-то. «Так вот она какая, черная акула. Необычная конструкция. Очень даже необыч, Не, а по бокам кабины чего, какие-то стволы, пушки что ли, а как их заряжают, когда вертолет находится в воздухе? Только я хотел спросить об этом у командира части и посмотрел на него, но офицер воскликнул: он жив. Я перевел взгляд на биоробота. Инопланетянин открыл глаза и, как я понял, таращился на черную акулу. Но противник не может быть живым. У него грудь осколком разворочена. «Вы зачем сюда прилетели?» – закричал товарищ Вещагин. «Хотите всю землю захватить и нас поработить?» Биоробот скосил глаза на офицера. «Какой мир?» «Ни с того, ни с сего» – снова закричал товарищ полковник. «Если вы прилетели с миром, то зачем наши танки вывели из строя? А чего сделали с моими солдатами? Почему они шевелиться не могут?» Инопланетянин смотрел на офицера и ничего не говорил, а вот товарищ Вещагин как будто получал ответы и снова задавал новые вопросы. «А как он мог получить?» «Стоп! А как я общался с инопланетянами, находясь под летающим диском?» Также и товарищ полковник мысленно получал ответы на свои вопросы. «Мы напали? Да это вы приперлись сюда без приглашения, как Гитлер или Наполеон, и хозяевами себя здесь чувствуете. Но мы сделаем все возможное, чтобы дать вам достойный отпор. Все, разговор окончен. Нужно отвезти этого пленного в контр, разведку или особистам. Я точно не знаю, куда такого противника нужно отправить. Разберусь», — сказал товарищ генерал. Лейтенант и велел бойцам погрузить биоробота в кузов грузовика. Рядом с пленным сели два солдата, вооруженных только автоматами, и машина поехала. Интересная картина получилась. Мы воевали с инопланетянами, марсианами, наверное. Точно не знал и поэтому врать не буду. Биороботы вывели из строя 5 наших танков, а бойцов даже не ранили. Стоп, я не знал, что случилось с танкистами в тоннеле, но инопланетяне не хотели гибели людей на первой линии обороны. Стоп, а парализация? Интересно, очухаются ли после непонятного на них воздействия хлопцы или так и останутся обездвиженными? Товарищ полковник, а что делать с этими двумя? Я кивнул на врагов, лежащих недалеко от нас. Может, они тоже живы? Это мы сейчас посмотрим. Офицер присел на корточки возле погибших и снял с одного каску. Меня удивило то, что оставшиеся здесь товарищи генералы ничего не предпринимали и не отдавали никаких команд. Они полностью доверяли товарищу полковнику. Но почему? Может, они были штабными крысами и не понимали, что нужно делать на поле боя? Возможно, эта догадка является истинным ответом на мной же поставленный вопрос. Товарищ Вещагин похлопал по щекам биоробота, но тот глаз не открывал. То ли хитрил, то ли, в самом деле, был трупом с пробитой осколком шеи. Осколок влетел под пуленепробиваемое стекло каски, не задев металлической груди. Удачное поражение, очень удачное. Похоже, что этот готов, сказал командир части. А вот второй, который был без ноги, открыл глаза и, схватив товарища полковника за плечи, потянул на себя и начал его сдавливать. Офицер пытался бороться, но без толку. Инопланетянин был явно сильнее. Я прикладом автомата бил по разным частям тела и каски биоробота, но мои попытки помочь товарищу Вещагину положительного результата не принесли. А вот товарищ генерал-майор не растерялся. Он подбежал к нам и из пистолета выстрелил под стекло каски, попав биороботу в подбородок, который подбородком-то назвать было очень затруднительно. Так, скошенная часть лица между губами и шеей. Противник сразу ослабил хватку и замер. «Вот как надо с ними расправляться», — обрадованно проговорил товарищ генерал-майор. «Стрелять нужно им в шею или голову. Правда, на близкое расстояние они вас не подпустят». «Кхе, кхе, тьфу». Товарищ полковник вылез из объятия инопланетянина и сел между трупов. Чуть грудную клетку не раздавил. «Здоровый сволочь!» Офицер посмотрел на меня. «Ты, товарищ красноармеец, очень живучий и очень везучий. Сколько воюешь, но у тебя ни одной раны. Небольшая царапина, не в счет. Тебе надо снова идти в разведку с моими солдатами. Возьмете бластеры?» «Нет, возьмете по 2 бластера, по 3 гранатомета и по пистолету с 5 магазинами к ним. А сейчас надо узнать, что творится в тоннеле. В тоннеле горят 2 наших танка», — сказал генерал-лейтенант, — «так что биороботы пока сюда не сунутся. Но смогут ли ребята выбраться из тоннеля с противоположной стороны, незамеченными? Надо пробовать». Товарищ Вещагин поднялся с земли. «Нужна информация о силах инопланетян и сможем ли мы им противостоять? Что случилось с людьми? Впрочем, о некоторых людях я знаю, что они живут в нормальных условиях. А вообще, какая ситуация в стране?» «В какой стране?» — спросил товарищ генерал-лейтенант. «Да в нашей России, в первую очередь, и не нужно ли военной помощи нашим друзьям, Беларуси, например. Меня очень обрадовало такое высказывание командира части. Это он из-за меня белорусов считает друзьями или в 21 веке политическая ситуация между Россией и Белоруссией сложилась дружественной. Думаю, что из бласти расстрелять несложно. Прицелился и нажал на спусковой крючок, как на стрелковом оружии, продолжал товарищ полковник. Только по людям не стреляйте. Понятно, так точно, товарищ полковник, козырнул я. Думаю, что широкий подземный ход поглотил энергию узкого тоннеля, или что-то в этом роде. Вот почему мы и попали в будущее. Надо биться до последнего пушечного снаряда и до последнего гранатомета. Товарищ полковник, а когда гранаты и снаряды закончатся, то, что потом делать будем? Станем ракетами из вертолетов отбиваться. Что, ракета, хорошее оружие, замечательное. Главное, чтобы инопланетяне наши вертолеты не сбили. Офицер отобрал 5 бойцов. Старшим назначил меня, потому что у меня есть опыт ведения боевых действий. В плен не сдавайтесь, наставлял отец-командир, а то гуманоиды будут под вами опыты ставить. Я об опытах над людьми в каком-то журнале читал, или газете. Я знал, что в газетах неправды не пишут. Значит, это правда, что инопланетяне ставят над людьми свои гнусные опыты. Но в 20 веке, в первой половине, это точно, подобных статей в газетах было. Почему? Чтобы не отвлекать народ от классовой борьбы или по каким-либо другим причинам. По каким? Хочу обо всем узнать и причем в один день, максимум за неделю. Ну за неделю, я надеюсь, мы много узнаем о пришельцах с других планет. И первым узнаю я, потому что снова пойду в разведку. Если товарищ полковник назвал инопланетян гуманоидами, значит, он знает, с какой нацией мы воюем. Но откуда он это знает? Кто ему рассказал? Догадался или где-то вычитал? Кстати, слово «гуманоид» я тоже слышал впервые и о существовании такой национальности понятия не имел. А товарищ Вещагин много знает, и его можно сравнить с ходячим энциклопедическим словарем. Но снова сам себе задаю один и тот же вопрос. Почему нам, комсомольцам, ни в школе, ни на политзанятиях в армии ничего об инопланетянах не говорили? Почему молчали о гуманоидах? Неужели товарищ Сталин о них ничего не знал? Не верю. Товарищ Сталин знает все, потому что советская разведка очень хорошо работает. Стоп. Но тогда, почему Гитлер напал на Советский Союз внезапно? Почему разведка не доложила точной даты начала войны? Может, все разведчики погибли от рук фашистов и не успели донести важного сообщения? Такая версия может быть правдой. А может, до поры, до времени Иосиф Виссарионович не хотел нас пугать войной с гуманоидами? Вождь советского народа мог рассудить так. Пока гранатометы и черные акулы не изобретены, то и с биороботами воевать не стоит, потому что войну можем проиграть. А в речь товарища Вещагина о том, что товарищ Сталин проспал нападение Гитлера, я не верил. Мы, вшестером, стояли перед высокопоставленными офицерами за третьей линией обороны. Недалеко от нас лежали парализованные хлопцы, мои однополчане. «Посмотрите на своих товарищей», — громко сказал товарищ полковник. «Смотрите, что с ними сделали инопланетяне. Я не хочу и, надеюсь, что никто из вас тоже не хочет, чтобы и с вами случилось такое же и со всеми людьми на нашей планете. Ваша задача — собрать как можно больше разведданных о деятельности инопланетян на Земле. Нужно как-то узнать, где находятся их базы, какова численность их контингента и по возможности захватить их оружие побольше бластера. У них же должно быть что-то типа пушки. Если будет возможность освободить людей из плена, освобождайте их, и пусть освобожденные поднимут восстание, а мы им поможем оружием и людьми. После того, как догорят наши танки в тоннеле, мы сначала пустим группу, якобы на прорыв, и во время завязавшейся перестрелки вам нужно будет без потерь добраться до города. Ну а там не плашайте и смотрите в оба. Вопросы есть? Так точно, товарищ полковник. Вопросы есть, ответил я. Какие? Офицер подошел ко мне. Как обратно прорываться будем через биороботов? И не подстрелит ли нас свои на выходе из подземного хода? Товарищ Вещагин посмотрел на часы. В 21 уже темнеет, и ваша задача в это время вернуться назад. Мы снова устроим небольшую заварушку, типа прорыва в тот мир. А вы ударите с тыла. Можете взять с собой несколько человек, чтобы мы из первых уст услышали правду о зверствах инопланетян. Если у вас не получится прорваться сюда сегодня, то завтра тоже в 21:00 мы снова устроим имитацию прорыва. А чтоб свои не подстрелили, продолжительно свистните 3 раза. Еще вопросы есть, или просьба? Товарищ полковник, у меня часов нет, признался я. «Меня есть», — сказал боец из моей группы. «У меня есть, у меня есть, у меня часы в мобильном». «Зачем тебе мобильный на той стороне? Кому ты будешь там звонить?» — улыбаясь, поинтересовался товарищ генерал-лейтенант. За бойца ответил я. «Товарищ генерал-лейтенант, а вдруг нам удастся поговорить с кем-то из людей и надо будет кому-то позвонить, а телефона рядом не будет?» Офицер задумался. «Допускаю такую ситуацию. Пока можете разойтись, но недалеко». Я подошел к Макарову и потряс его за плечо. «Стас, ты меня слышишь?» Красноармеец скосил на меня глаза и слегка кивнул. «Отлично», — обрадовался я. «У тебя чего-нибудь болит?» Стас тоже слегка отрицательно замотал головой. «Тоже хорошо. Ты говорить можешь?» Макаров открыл рот, что-то промычал и сомкнул губы. «Если ничего не болит, то оклемаешься». Я похлопал однополчанина по плечу и хотел подойти к другим красноармейцам, но командир части крикнул. «Имитируем прорыв из тоннеля. Штурмовая группа, вперед!» «Атакующими!» — командовал товарищ майор. Сначала шли гранатометчики. За ними — бойцы с огнетушителями. За пожарными снова двигались гранатометчики. Все бойцы были в противогазах. Из тоннеля послышались первые разрывы. Сидор положил сухпай и пару бутылок воды, бинокль, прибор ночного видения и 5 полных обоим для пистолета. «Лимонок не дадите?» — попросил я. «К чему вам лишний вес?» — ответил вопросом на вопрос товарищ генерал-майор. «Осколками лимонки биороботов не повредите, а против людей воевать не будете. Вдруг удастся разрывами лимонок отвлечь инопланетян от...» Я задумался. «От чего?» «Ну, например, от выполнения нами важного задания. Один отвлекает, а другие выполняют боевое задание. Дмитрий Константинович, мой собеседник крикнул товарищу полковнику, выдайте разведгруппе по 5 лимонок». «Зачем? Они же разведчики, а не диверсанты». «Ну, так гранатометы же и пистолеты им выдали, вот и лимонок выдайте». Мы получили то, чего я хотел, и товарищ Вещагин скомандовал. «Разведчики, вперед, с Богом. Напоминаю, в людей не стреляйте». Мне, комсомольцу, слышать такое пожелание было очень непривычно, и я не знал, как реагировать на такие слова. Нас же учили в школе и на политзанятиях в армии, что Бога нет. И вдруг офицер говорит: «С Богом». Я что-то пропустил, и по новым данным, может, уже доказано, что Бог есть. А где он живет? Неужели родина Бога там, откуда прилетели инопланетяне? А что мы о них знаем? Их существование, наверное, тоже считалось выдумкой, а они вон танки наши повредили. Однополчан моих парализовали. После всего увиденного за последние 5 часов, я сомневался в том, что атеизм придумали умные люди и на трезвую голову. На выходе из подземного хода шел бой. «Нам инопланетян не победить», — услышал я за спиной тихий голос бойца моего группы. Я обернулся и спросил: «Как тебя зовут?» «Говорун Алексей Потапов». «Лех, ты паникер, и тебя нужно расстрелять». «За что?» — испугался боец. «За паникерство. Но я не паникую. Это я так сказал. К слову, к какому? Эй, разведчики, где вы?» — крикнул кто-то хриплым голосом со стороны выхода из тоннеля. «Здесь мы», — ответил я. «Сейчас самое время для броска в тыл противника. Хлопцы, за мной», — скомандовал я и, пригибаясь, побежал на свет. Солнышко пригревало хорошо, но птички не пели. Охота им было петь, когда рядом стреляли и рвались гранатометные выстрелы. Некоторые наши бойцы лежали то ли ранеными, то ли убитыми, то ли без сознания, то ли парализованными. Но чем их могли парализовать? Бластерами? Или, стоп, чем биороботы резали танки? Я отчетливо видел тонкий красный луч. Какое оружие выпускает этот тонкий луч? Бластер или что-то еще? Ползите туда, товарищ майор показал на озерцо. Пока спрячетесь в камышах, а когда здесь утихнет, проберетесь в лес. Хлопцы, за мной. Я пополз первым в этот пруд черную дыру бы. Она бы здесь хороший шухер навела, тоже тихо проговорил Потапов. Черную дыру в этот пруд, удивился я и пытался представитель, как потухшая звезда, которая, если не ошибаюсь, как магнит притягивает к себе разные метеориты и болиды, уместится в небольшом водоеме и какой вред она может принести инопланетянам. Что, не уместится? Спросил Леха. Конечно, не уместится, твердо ответил я. Да, ты прав, глубина не та, а так бы шандарахнула по этим гуманоидам из-под воды и следа бы от них не осталось. А чем она шандарахнула бы? Боец, замерев, вытаращился на меня. Пару секунд подумал и ответил. Черной дырой есть торпеды, может, и ракеты есть. Вот ракетами и шандарахнула бы. Я понял, что речь шла не о потухшей звезде, а о подводной лодке. Странно, что подводное судно назвали в честь космического объекта, а воздушное судно – в честь рыбы. Впрочем, я об этом уже упоминал. Чтобы укрыться в камышах, пришлось замочить ноги вместе с бёрдцами. Мы молчали и старались не шевелиться, а возле входа в тоннель шел бой, который стихал и перемещался вглубь подземного хода. Еще один летающий диск прилетел со стороны города и завис над входом в тоннель, а биороботы колонной шли к подземному ходу. «Наши такой атаки не выдержат», – прошептал я, – «и вторая линия обороны будет быстро ликвидирована, а третью и подавно в момент сомнут. Спасу наших, я помогу им, не ждите меня», – тихо проговорил один боец. «Командир, это он обратился ко мне, извини. Я хороший гранатометчик и поэтому не могу здесь спокойно сидеть». Боец быстро выбрался на берег и пополз к месту боя. «Гайдарбек, ты куда?» Потапов хотел вернуть бесшабашного хлопца, но ему этого сделать не удалось. «Напишут генералы родителями Гайдарбекова», — сказал белобрысенький боец. «Так, мол, и так ваш сын Гайдарбек Гайдарбеков погиб смертью храбрых в борьбе против инопланетян, которых вы никогда не видели и, возможно, никогда не увидите. Потому что Гайдарбеков проявил солдатскую смекалку и молодецкую удаль. Из гранатомета он достал летающий диск. «Молодец!» — крикнул Потапов. «Не ори, нас могут заметить!» — одернул я хлопца, но было уже поздно. Нас заметили биороботы-пехотинцы, но тут Гайдарбек вогнал в летающий диск вторую гранату, которую почему-то назвали гранатометным выстрелом. Пехотинцы смотрели на нашего героя и ничего не предпринимали. То ли не ожидали такой наглости с нашей стороны, то ли не могли понять, откуда мы взялись на их фланге. Но почему инопланетяне не улетали после первого попадания в их воздушный корабль, это было для меня загадкой. Но кое-какие предположения существовали. Гайдарбеков мог попасть в рулевое управление в тягу, или что у них там еще есть у всех этих самолетов, вертолетов и прочих аэропланов и дирижаблей. После третьего попадания летающий диск камнем рухнул на биороботов, придавил их и задымился. Инопланетяне, которые нас заметили, погибли, а Гайдарбек вернулся к озеру. «Молодец, молодец!» Обрадованные хлопцы выскочили на берег и начали обнимать героя, но я был в задумчивости. «Командир, я сбил летающую тарелку», — доложил мне герой дня. «То, что ты сбил летающую тарелку, молодец!» — похвалил я. Но она, упав, раздавила не только биороботов, но и наших бойцов, которые лежали то ли загипнотизированными, то ли парализованными. «Из-за меня погибли наши ребята», — замер Гайдарбеков. «Вот об этом я не подумал. Я хотел остановить биороботов, и мне это удалось сделать. И к тому же летающая тарелка при падении обвалила вход в тоннель». «Ерунда», — махнул рукой белобрысенький боец. «Война без потерь не бывает. Во-первых, наших погибло меньше, чем пришельцев. А во-вторых, мы, надеюсь, надолго запечатали вход в тоннель. Но своих-то зачем убивать, если они в коме, то все равно умрут», — сказал Потапов. Что означает слова «кома», я не знал, но предполагал, что это то состояние, в котором пребывали мои однополчане и некоторые бойцы из 21 века после перестрелки с биороботами. «Стоп, а что означает биоробот?» Спрашивать об этом свою группу я не считал нужным, потому что меня хлопцы могли засмеять. Я был уверен в том, что все знали, кто такие биороботы, а вот я понятия не имел об этих существах, но осторожно поинтересовался, выливая воду из своей обуви. «Не понял, как биороботы живут? Руки, ноги и туловище металлические, а голова живая. Как такое возможно не в фантастической книге, а наяву? В сказках такое возможно, но мы же этих существ видели в упор. Да кто их знает, этих инопланетян», — сказал белобрысенький боец. «Ладно, хватит трындеть». Быстро отжали носки и побежали в лес, — рявкнул Гайдарбек. Перелесок располагался слева от подземного хода, а спрятался легче, конечно, в лесу, а он вплотную подступал к многоэтажкам, чего не скажешь о перелеске. Но из леса легче будет проникнуть в город и с кем-нибудь пообщаться. «Хлопцы, давайте знакомиться», — предложил я, — «а то как-то нехорошо получается, меня назначили командиром группы, а по именам я вас не знаю». «Почему тебя назначили командиром?» — поинтересовался Гайдарбеков. «Ты даже не ефрейтор». «Потому что у меня большой опыт боевых действий. Я воюю аж с июня 1941 года. А вы хоть в одном бою были?» — «Как же», — ответил Потапов. «Сегодня сдерживали атаку биороботов. Правда, ни разу не выстрелил, потому что ты, командир, сновал туда-сюда и прицелиться мешал», — засмеялся белобрысенький. Кстати, меня Васькой Мигуновым зовут, а мой старший брат в Чечне воевал, от фашистов ее защищал, ляпнул я, не подумавши. Ха, от каких фашистов? От чеченцев. Чечню защищал от чеченцев, улыбка сползла с лица Мигунова. Ну да, Чечню защищал от плохих чеченцев, а там есть еще и хорошие люди, которые войны не хотят. Ладно, на чеченскую тему потом поговорим, а сейчас продолжим знакомство. Меня зовут Антон Часовщиков. Ты, Гайдарбек Гайдарбеков, а тебя можно звать Сок, расчетно, Гайдар. Бойцы засмеялись, но Гайдарбеков не обиделся. Чего вы ржете? Гайдар – очень известный человек, и дед-писатель, и внук-политик. Про деда-писателя я много чего знал, а вот о его внуке-политике слышал впервые, но пока на этом не хотел заострять внимание. Я – Женька Лазарев, сокращенно можно называть Жекой. Я – Витек Тагин, можно называть длинно Витамин. Хлопцы, нам сейчас балаболить некогда, так что поднимайтесь и двигаем от тоннеля подальше, а то, если замешкаемся, инопланетяне могут все тут оцепить. Я хоть даже и не ефрейтор, но товарищем Вещагиным назначен командиром группы И, значит, бойцы должны меня слушаться, и они послушались. Мы отошли от подземного хода где-то на километр и только тогда направились к домам. В городе никакой суеты не было. Проезжали грузовые машины и автобусы, молодые мамы катили коляски, бабушки гуляли с внуками, умеющими ходить. Кого бы порасспрашивать о жизни на земле, бабушки знают все, но как бы не напугать их внуков своим воинствующим видом и вооружением. Где бы найти одинокого человека? Вон дворник метет, показал пальцем Тагин. Только как его сюда подозвать? Спросил Лазарев. Ты ему пол-литра покажи, предложил Потапов и засмеялся. Зря не взял пузырек, огорчился Мигунов. Сейчас пригодилась бы водяра. Смотрите, воскликнул Гайдарбеков, тыча стволом бластера куда-то в небо. Мы заметили между домами, идущих на низкой высоте, можно сказать, на бреющем полете два диска, держащих путь на тоннель. Нас ищут, спросил Жека. Они о нас еще ничего не знают, ответил Витек. Пока не знают, уточнил Леха. Я скинул с себя оружие, каску с пуленепробиваемым стеклом и сказал: пойду за дворником. На всякий случай всем приготовиться к бою. Жека и Гайдар с гранатометами, остальные с бластерами. Всем залечь за деревьями и... Стоп, Лех, следи за тылом. Всякое может случиться, так что смотрите в оба и не отвлекайтесь.